Прочитаю для нашего назидания из первого соборного послания Петра, с первой главы, первые 7 стихов. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Афинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию, окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящему на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О чем радуетесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Хочу остановиться, друзья, что наследие наше какое будет, будущее наше. Обычно люди стараются наследие оставить. Мир, мы знаем, чем остается, мы тоже верующие. Так вот, наше наследие, здесь Павел пишет, то есть Петр пишет, нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для вас. Но это наследие не достается просто так, а нужно силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению. И об этом наследии радуются должны мы постоянно, радостью непревзойденной, как тут он говорит, неизреченной и преславною. Но, друзья, на этом пути это определенные условия должны быть выполнены с нашей стороны, чтобы нам получить это наследство. И об этом мы и вчера слушали, и сегодня будем слушать. И вот у меня есть такое желание прочитать на одну сторону нашей жизни христианской, обратить внимание, особенно благовестие. По апостолу Павлу во втором послании к Тимофею написал такие слова. Первая глава, 7 и 8 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Божию». Все это, друзья, достигается через страдания. Через страдания. И вот он говорит этому юному Тимофею и уже служителю, что страдай с благовестием Христовым силою Бога. Для того, чтобы прославить Бога, и вчера мы слушали, и мы это стараемся делать, но страдания, прославляем Бога, мы в молитвах, в наших песнопениях, жизнью своею, но самое сильнейшее свидетельство тогда, когда мы страдаем. Мир очень наблюдает за нами. И не только наблюдает, но и делает определенные выводы. Вот когда мы уверовали, когда мы покаялись, получили радость спасения, что мы в ответ Богу на это должны делать? Ну, прославлять Бога. А прославлять, друзья, жизнью и особенно страданиями. Вот он говорит, страдай с благовествованием Христовым силою Бога. А для того, чтобы переносить страдания за имя Иисуса Христа, нужна сила. И без силы ничего сделать мы не сможем. И апостол Павел поэтому, Христос поэтому ученикам и сказал, уже упоминали тут много раз, братья, прежде чем он послал их на проповедь и благовествовать, он говорит, силу Святого Духа, обретете силу, а потом идите. Если без силы этой будем и мы иметь, и без Духа Святого, братья, успехов у нас будет мало. А может быть, даже могут быть и поражения наши. И вот почему Бог таким образом ведет? Ну, я могу сказать много примеров, и один только из примеров Священного Писания хочу сказать. Ну, Даниила, все мы эту историю знаем, за то, что он не поклонялся царю этому, указу его, а это всегда любое правительство, какое бы оно ни было, носит звериную в себе сущность, и всегда цари хотят подчинить всех себе, в том числе и церковь. И там, где если в Америке говорят, там, что свобода и все, потому что там свобода пастыря стараются исполнить законы, там нечего гнать, как один сказал, потому что мы подчиняемся этим законам. Так вот, за то, что он не подчинился этому указу, а продолжает быть верным Богу, его бросили в ров к львам. Вот эти страдания. Ну и, конечно, что там надо ожидать? Надо ожидать, что львы растерзают его, и все так и думали. Но так как Даниил был чист пред Богом и пред царем ничего не сделал преступного, то Бог послал туда ангела, заградил пасть львов, и на удивление всем и царю нечестивому, который не спал ночи, не отказался от пищи, было показано, что и Даниил жив, и ничего, никакого повреждения не было. И вот после этого, друзья, только славы принес Даниил больше, чем он сколько служил у царя этого, будучи министром. После этого только увидел царь силу Божию и ангела, который совершил это. После этого, друзья, он написал такой указ. Какой написал указ? Я его прочитаю, хотя вы, может быть, и все хорошо знаете. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы по всякой области царства моего трепетали и благовели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Это было не только во времена Даниила, это были во все времена Церкви Христовой. Так хочу сказать и в наши дни. Почему сейчас цари, правители все, что дарована вот там такая свобода после всех тех гонений? Ну, сестра, которая из истории говорила, я слышал, но хотя это и на местах были такие явления, вот, что Митрохин, этот главный там безбожник, сказал, я слышал это, что сказал, что если последователи Совета Церквей не боятся смерти, то их не победишь. У дьявола самое большое – это смерть, что люди боятся и страшатся. Все там штрафы, суды и так далее, а в конце концов смерть. И если человек смерти уже не боится, то у дьявола больше нет ничего. И когда Сергея Терентьевича в Воронеже забрали там в собрании, исследователь вызвал и говорит, ты старый человек, вот тебя посадим в тюрьму, и ты больной, и умрешь. А я, говорит, улыбнулся тогда и говорю следователю: гражданин следователь, а я хочу в вузах и умереть. Мне больше награды будет. Ну что, все. Чем человека пугать? Нечего уже. Он хочет награду больше получить. Братья и сестры, какое вот наше желание, когда мы уверовали, мы получили спасение, мы получили жизнь и все благословения, которые вы пережили, и я пережил. Кто больше, кто меньше. А дальше что? Прославить. И вот прославить надо через страдания. Без страданий, как в путь и в небесное царство, и тут без страданий, мы не можем быть блаженными. Не можем. И когда Петр говорит в 4 главе 1 послания: «И как Христос пострадал за вас плотью, так вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Вот мы должны вооружены, братья и сестры, мыслью, что нам здесь положено страдать. Не то, что к львам идти, там в тюрьмы обязательно все. Начиная жить благочестиво, сразу начинают домашними враги, соседи и так далее. Начинаем все это переносить, и страдания. И эти страдания приносят славу Богу, большую Богу, и приносят победы обязательно. Обязательно будут победы, победы, которые Бог совершает. А Он в Откровении сказал: «Побеждающий наследует все обетования можно наследовать». Но я хочу сказать, вот когда я покаялся и получил эту радость спасения, и у меня, друзья, было сильное желание страдать за Христа. И я это, будучи вот только что покаявшийся, говорил так и просил. И одна сестричка, которая постарше была из этих троих, говорила так мне: «Если ты хочешь страдать за Христа...» Я говорю: «Конечно, так Он за меня пострадал, а я что? Бог твое желание исполнит. Но только когда будет много страданий, говорит, не кричи, что Господи, уже довольно. И скажу, что Бог желание мое исполнил. И моей жены исполнил желание». Но, друзья, ни одной минуты не было, ни одной минуты. В самых тяжелых обстоятельствах Бог давал радость совершенную, которую отнять никто не мог отнять от меня эту радость. И я это, и думаю, что вы, которые испытали все больше или меньше страданий за благовестие, за Иисуса Христа, тоже это пережили. И так Христос и сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Но тут должно быть наше решение и наша сила Божия пребывать в нас. А сила Божия пребывать в нас тогда будет, друзья, когда мы решим, как Даниил, не оскверняться за стола царского. Если мы приняли такое решение в сердце, Бог всегда придет нам навстречу и поможет претворить это. Если у нас этого решения не будет в сердце, вот, скажем, боясь пострадать за Христа, мы не будем этого блаженства получать, и наследство это вечное, которое я прочитал, мы тоже не будем им обладать. И поэтому Христос, как Сын Божий, после крещения в реке Иордане был поведен в пустыню для искушения дьявола, а потом крещение принял, Дух Святой сошел на него в виде голубя, и он после этого начал открытое служение. И опять служение он это открытое делал, опять силою чьей какою? Силою Божию, силою Духа Святого, как апостол Петр в доме Корнилия сказал. Силою Духа Святого он все это совершал. А эту силу Духа Святого он черпал где? В молитве к Богу. Ночами проводил. Ночами, когда ему ответственность была, рано утром вставал. Через молитву он получал эту силу. И вот, братья и сестры, если и мы будем идти таким путем, страдать, зная, что нам надо страдать, и не уклоняться от страданий этих. Хочу только сказать еще предупреждение молодым. Бывают такие вот страдания, на страдания сами бегут. Не дух влечет. Христа по духу влек его дух в пустыню. И на страдания надо идти тоже по влечению духа. Тогда будет Бог с вами. И что бы люди ни говорили, какие бы вам ни пугали, ни обольщали, Бог будет с вами, как будет с Даниилом и со всеми верными. И победа будет обеспечена. И вот, заканчивая об этих страданиях, можно много говорить. Я хочу сказать, друзья, что и наше время, вот Бог почему провел нас, не сразу совершил победу, там, в 60-е годы, потому что нас самих нужно было очистить от всякой скверны плоти и духа. А каким образом? Через страдания. Испытать других в этом. И потом что? И потом, когда много нас было, вот этим путем страданий он все очищал, освобождал, как и во времена Гедеона. Когда уже у нас вроде потерялись всякие надежды на то, что Бог может сделать. Вот Бог и проявил тогда силу и могущество его, и смирил врагов, и разрушил это все силы атеизма, и даровал эту свободу. И, братья и сестры, эта свобода дарована ценою крови, и многих об этом мы не будем говорить сейчас. Но я хотел, чтобы и мы были вооружены, вот все особенно благовествующие, что нам положено страдать, и иначе другого пути не будет. То, что сейчас обольщает много и говорят, можно и тут в райской жизни, и туда, у Бога такого пути нет. И я хотел бы, чтобы мы были вооружены этой мыслью, и чтобы мы с вами через молитву очищались постоянно свое сердце от всякой скверной плоти и духа и постоянно исполнялись Духом Святым. Это сила, которая бы дала нам благовествовать об имени Иисуса Христа так, как это должно. И заканчивая, один человек святой сказал: «Народ, который умеет молиться, непобедим». И еще другой сказал: «Народ, который умеет страдать и не боится смерти, тоже непобедим». Прочитаю из Откровения 2 стиха, и мы помолимся Богу. Откровение 1 глава, стих 5 и 6. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Помолимся, братья.